Глава седьмая. «Кого?» Отпив чаю, спокойно спросил мужчина, который уже смирился с тем, что ему часто отшибает память. «Ваших детишек», — громко заявила дьяволица, не скрывая усмешки. Сергей же подавился чаем и чуть не задохнулся. Благо, подскочил Соломон и помог ему. Впрочем, на помощь бросились все. «Женщина, умеешь же ты выбирать моменты, чтобы такое со...» «У, простите?» Наташа и сама до смерти испугалась. «Говорит по-русски». «Сири? А, ну да. Окей, Сири. Прости, я совсем забыл спросить. Ты же уже родила?» «Босс, Сергей». Нежно произнеся имя босса, королева ненадолго замолкла. «Да, два мальчика и девочка. Они со мной». «Напомнила бы». «У тебя много дел. Мы все понимаем». «Сейчас перенесу вас». «Меня не надо. Детишек делаю», — ответила Сири со смущением в голосе. Сейчас она откладывала яйца. «Мы же не договорились о характеристиках». «Да. Алис сказала, что острая нехватка рабочих. Мы вместе спроектировали их». «И сколько их уже?» 600. «Так много? Ты молодец, Сири». «Спасибо, Сергей». В голосе королевы чувствовалась радость. Она хотела еще что-то сказать, но сдержалась. А через несколько мгновений на поляне перед обеденным столом появились они. «Говорят по-русски». «Отец, мы рады наконец-то увидеть вас. Спасибо, что дали нам жизнь». Отрепетированным хором заговорили трое человекоподобных существ. Первым оказался высокий спортивный мужчина. Голова у него была, как у насекомого, огромные глаза, две длинные антенки и нечеловеческий рот. Мощное крепкое тело, вместо кожи хитин красного цвета. Однако все, что ниже пояса, было черным, а хитин выглядел плотнее, словно броня. Ноги были чем-то средним между человеческими и ногами насекомого. Руки похожи на человеческие, только их было 4, и они также оказались покрыты красным хитином. За спиной имелось 2 полупрозрачных крыла. Правее от него стояла высокая девушка. Она была выше своего брата почти на голову. В отличие от него, девушка была куда больше похожа на человека. Красивое лицо, ярко-алые губы, аккуратный нос, 2 антенки, торчащие из пышных огненно-рыжих волос и... необычные глаза. Оболочка глаз была не белая, а черная, как у Рейн. Радужка темно-красная. Тонкая талия и впечатляющие формы. Грудь чуть не дотягивала до 3-го размера, по объему едва обгоняя бедра. Как и в случае с братом, вместо кожи был хитин, но более мягкий и почти не отличающийся от кожи. Хитин был мягко-желтого цвета. На торсе он уплотнялся, создавая подобие брони. Также броня закрывала все интимные места. Правда, далеко не факт, что у насекомых они имелись. Начиная от колена и ниже, длинные аппетитные ноги становились насекомьями. То же касалось и рук. От локтя начиналась нечеловеческая конечность, покрытая плотным хитином темно-красного цвета. Даже несмотря на нечеловеческие элементы, девушка была хороша собой, а ее 4 сложенных крыла походили на довольно стильный плащ. Последним был мужчина ростом 220-240 сантиметров, в 2 раза превосходящий брата по ширине плеч. Все его тело покрывало мощная броня из хитина темно-коричневого цвета, но при этом его фигура больше, чем у других, напоминала человеческую. Казалось, что это какой-то экзоскелет, внутри которого обычный человек. Голова не имела шеи и, казалось, не могла поворачиваться, но в этом и не было нужды. Его большие глаза смотрели на 180 градусов каждый. Сзади выглядывали 6 мощных крыльев черного цвета. Договорив, все трое преклонили колено и опустили головы. Кто мог? «Я тоже рад вас видеть. Находясь там, на умирающей планете, часто думал, какими же вы родитесь. Не ожидал, что он настолько похожими на людей», — ответил Сергей после тщательного осмотра своих детишек. Выглядели они сильными, что не могло не радовать. Все же Сири говорила, что они помогут ему управлять другими, менее разумными жуками. «Вы все кажетесь очень сильными. Как вас зовут?» «Дорогой отец, мать не дала нам имен, сказала, что вы дадите», — ответила желтая девушка, не поднимая головы. «Так, для начала все встаньте и никаких вы. Какие бы вы хотели имена?» «Мы не знаем, мы еще слишком юны», — вновь за всех ответила девушка. «Говорят по-французски». «Боже, переводите, о чем они говорят?» — воскликнула Энн. «Громко говорить не буду, потому подойди ближе», — ответила Наташа и начала практически синхронный перевод с русского на французский. «Хорошо, так и быть. Ты будешь Алексеем, сокращенно Леша. Ты будешь Екатерина, сокращенно Катя. А ты – Борис, сокращенно Боря. Если вам не нравится, я подберу другие». Указывая ладонью, начиная от красного, отец давал каждому по случайно выбранному имени. «Спасибо, отец!» – хором ответили детишки и встали, как их и просили. «Сири говорила, что вы можете получить мои навыки, и мне очень хочется узнать, какие именно вам достались». С горящим взглядом спросил мужчина. Тут же раздался осуждающий шепот среди женщин, мол, его в детях только польза интересует. Сделав шаг вперед, первым заговорил Алексей, тот, что красный. «Да, отец, я получил от тебя навыки. Лава, могучее тело, скорость ветра, боевые рефлексы и иммунитет». Голос Алексея был уверенным и громким, но из-за понятных причин был не самым приятным для слуха. «Лава? Как отдельный навык? Даже так? Это очень мощно. Поздравляю тебя с таким хорошим набором». «Спасибо, отец», — ответил красный и вернулся в строй. После него вперед шагнула девушка. «Дорогой отец, от вас я получила гарантированную защиту, скорость ветра, хамелеон, иммунитет, воздух, молнию и производный от них навык буря». Девушка говорила спокойно, но уверенно. Ее было приятно слушать. «Защита? Очень ценный навык. Считай, у тебя есть вторая жизнь. Жалко, что буря не отдельный навык. Но в бою буря весьма непрактична, только на масштабном поле боя. Потому сосредоточься на молнии или ветре, смотря по тому, что тебе ближе». «Спасибо, отец. Мне ближе молния». Девушка очаровательно улыбнулась и вернулась в строй. «Отец», выйдя вперед, проговорил второй мужчина. «Я получил от тебя регенерацию, повышенную выносливость и землю». «Регенерацию? Хорошо, очень хорошо. Итак, все ваши навыки первого уровня?» «Да, отец», — хором ответили дети. «Уровень также?» «Да, отец», — и снова ответили хором. «Хватит говорить хором, это раздражает». «Прости, отец», — дети вновь ответили хором и переглянулись. «Ладно, не хотите поесть?» – спросил отец, но дети так и не ответили. Они боялись открыть рот и заговорить хором. «Говорите по очереди, начиная с Алексея. Если тот молчит, говорит следующий». «Отец, я уже поел картофеля». «Я тоже». «И я». «Но то сырое, а то...» Сергей прервал звук будильника. «Простите, мне пора на Тилиан». «Говорит по-английски». «Алис, они на тебе. Луи, ты со мной». Сергей поспешил к себе домой, а старого механика отправил домой вместе с комплектом брони четвертого уровня. Уже через 2 минуты босс оказался на Тилиане в одном из переулков и поспешил к башне. На планете было утро, но на улицах уже царила суета. «Сергей Витальевич?» Увидев мужчину в неизвестном снаряжении, спросил охранник башни. Весь отряд Сергея носил такое снаряжение, и из-за шлема было тяжело понять, кто есть кто. «Да. Патриарх ждет вас. Я провожу вас». «Хорошо». Гостя проводили внутрь. Он сразу же привлек внимание. Местные уже прознали о таинственной группе, что удостоилось аудиенции у самого патриарха. К тому же они заключили какую-то важнейшую сделку. Еще вчера было объявлено, что группу наемников, которую возглавляет некий Сергей Витальевич, ни в коем случае нельзя трогать и провоцировать. Лифт, как обычно, двигался со скоростью телепортации. Секунда, и двери вновь открылись, но на этот раз это был не этаж патриарха. После 2 минут ходьбы по длинному коридору гостя привели к мощной укрепленной двери, которую охраняли 2 воина. Оба были не просто киборгами, а практически боевыми роботами. Очень уж выделялись их тяжело бронированные тела. Дверь с громким звуком скрылась в стене, и гостя проводили внутрь. Помещение, в которое попал Сергей, поражало воображение. До потолка 20 метров, не меньше. Людей, киборгов, несколько сотен, и все чем-то заняты. Множество странных огромных устройств и механизмов, похожих на автоматические фабрики, что Сергей наблюдал в подземной лаборатории. Всюду стоял шум, гам и суета. Дальнейший путь проходил прямо через центр этого завода. Где-то в герметичных клетках содержались зомби, точнее, зараженные компьютерным вирусом киборги. Где-то проводили опыты над новым оружием, а кто-то вообще конструировал новых киборгов, точнее, новые детали. Экскурсия долго не продлилась, и гостя привели к огороженной территории, где вовсю проходили испытания боевых мехов. В толпе наблюдателей Сергей подметил того самого радушного хозяина, коим и оказался патриарх. На данный момент 3 одинаковых меха соревновались в скорости. Мех, покрашенный в синий цвет, моментально вырвался вперед и прибыл к финишу. Через несколько секунд пришел фиолетовый, а последним был красный. «О, а вот и наш инопланетный друг!» Громко сказал патриарх, приметив Сергея. Конечно же, всеобщее внимание было приковано к инопланетянину. «Ну, для меня это вы инопланетяне», — легко рассмеявшись, ответил Сергей и пожал патриарху руку. «Собственно, так и есть. Ладно», — усмехнувшись, ответил тот. Подметив, что взгляд гостя сосредоточился на мехах, он решил пояснить. «Мы тут проводим испытания вашего топлива. Попробуйте угадать, какой из мехов использовал ваше, а какой наше». «Я в этом плох, но позвольте пригласить моего механика. Он, конечно, ничего не понимает в робототехнике, но очень хочет посмотреть». «Никаких проблем». Получив одобрение, Сергей переместил Луи, вызвав среди ученых бурю возгласов. Для них телепортация была чем-то за гранью воображения. Их наука давно подтвердила, что телепортация живых организмов невозможна. Старый механик появился в полной экипировке, но увидев, что Сергей без шлема, то сразу же скрыл свой. Представив всем Луи, босс отправил его к местным ученым, а сам отошел в сторону с патриархом. «Говорю сразу, времени у меня мало. В моем мире сейчас проходит крупное сражение». «Понял, не буду томить», — понимающе ответил патриарх и, усевшись на металлический стул, продолжил. «Ваше топливо опробовали и тщательно изучили. Тот мех, что пришел первым, использовал ваше биотопливо, но его пришлось адаптировать, иначе оно попросту выжигает двигатель». «Тот, что пришел последним, использовал ваш биоэтанол. Неплохая вещь, но не для мехов, а вот для обычного транспорта он неплох. Еда и вода нам тоже очень понравились, но в первую очередь нам нужно топливо, как можно больше топлива. Это решит практически все наши проблемы». «До этого времени мы не производили топливо в промышленных масштабах, потому я не могу озвучить объемы производства», — ответил гость и задумался. «Сам процесс добычи биотоплива весьма неуклюж, но довольно прост. Нужна лишь биоматерия и биореакторы. Если первого навалом, то второй стоит денег и немалых. Однако биоматерия – потенциально неограниченный ресурс, ведь есть пространственный океан, где бесконечное количество осколков с мертвыми на них. В теории я могу создать производство практически неограниченного объема топлива. Нужно время, персонал и вложения». «Персонал могу выделить, как и вложения, но времени нет». «Персонал я среди своих найду, это не проблема. Давайте так, я поговорю со своими людьми и узнаю, сколько мы можем производить топлива и как быстро способны увеличить масштабы». «Хорошо, буду ждать вестей. Также, в качестве доброй воли, я готов заранее вам передать один из наших лучших мехов. Пройдемте». Хитро улыбнувшись, сказал патриарх и повел гостя за собой. Вскоре они пришли к другой огороженной территории, где располагался огромный 7-метровый мех. Мех гуманоидного образца, мощный, бронированный и крайне грозный. Глаза Сергея и Луи, что буквально только что подошел, засверкали, когда мужчины увидели такое чудо техники. Подобной реакции патриарх и ожидал. С широкой улыбкой на лице он представил себе чудо техники. «Это страж номер 33. Наша гордость – мощнейший мех. У нас их мало и стоят они очень дорого, потому я могу предложить лишь один такой. Остальные будут менее величественными, но и ими вы останетесь довольны». «Можно опробовать? И как им вообще управлять?» – спросил возбужденный мужчина, мечтая побыстрее оказаться в кабине этого невероятного красавца. «Для начала я хочу задать вам ряд вопросов. У нас есть характеристика вычислительная мощность. Она отвечает за способность управлять техникой, но вы люди. У вас такой быть не может, так ведь?» Задумавшись, спросил патриарх. В ответ Сергей кивнул. «Обычно мы напрямую подключаемся к машине, но система предусмотрела вариант, при котором управлению помогает встроенный ИИ, если не хватает ВМ. Правда, эффективность управления падает, появляется некоторая задержка перед выполнением команд. Однако мы этим ИИ не пользуемся, ибо измененные спокойно взламывают его и парализуют машину». «Ну, у вас, как я понял, зараженные и не могут создавать программные вирусы». «Нет, не могут. Я вас понял. Да, думаю, это нам подходит». Сергей поначалу испугался, когда тот заговорил про особую характеристику, но более-менее успокоился, узнав про ИИ. Однако задержка перед выполнением команды. Но лучше так, чем никак. «А можно еще вопрос? Вы говорите, что сами их делаете, но оно все равно системное. Вы их создаете с помощью навыков?» «Навыков? Нет, что вы. Не буду скрывать, такие навыки существуют, и они могут моделировать различные детали и даже целых мехов. Но реализация этого крайне затруднительна. А мехов мы собираем из деталей, что получаем, открывая награды». «Я думал, вы получаете целых мехов». «Если бы. Нет, конечно. Есть шанс на получение целого меха, но это случается невероятно редко, и, насколько я знаю, еще никогда не попадался мех выше первого уровня. В основном это именно детали или вооружение для них, но... Также с каждым уровнем больше деталей. Если для первого можно сразу получить, к примеру, шасси или ноги, то для второго идут лишь комплектующие для сбора ног или шасси. Для третьего уровня все еще суровее, а про четвертый я молчу. Даже мы смогли собрать всего парочку мехов четвертого уровня, при этом потратив невероятное количество ресурсов. Страж же сделан в основном из деталей третьего уровня. В нем установлена двигательная система Т3 и две вспомогательных Т2, два реактора Т3, четыре Т2 орудийных систем и одна Т3 ближнего боя. Как я уже ранее говорил, он невероятно дорогой. Про более мелкие детали я умолчу, их слишком много. Ой... «Я что-то забылся. Т3 и Т2 – это наш жаргон. Т означает технический уровень, а цифра – ну, собственно, сам уровень». «Это получается, что без наличия фабрики или завода все эти детали бесполезны?» – угрюмо спросил Сергей. Его планы по набору местных и созданию армии мехов пошли в одно место. «К сожалению, это так». «М-да». «Ладно, тогда я опробую его». «Да, конечно», — улыбаясь, ответил патриарх. «Этот робот — гордость его оплота. Все, кто управлял им, оставался под впечатлением и начинал смотреть на другие мехи, как на хлам. Но самое главное, что лишь его оплот может делать таких красавцев». Кабина меха располагалась в центре груди. Добраться до нее можно было с помощью специальной лестницы, похожей на трап к самолету, только более сложной и высокой. В кабине стояла темнота, но можно было отчетливо различить кресло пилота. Стоило Сергею усесться в него, как машина ожила, и появилось системное сообщение. «Пользователь, желаете активировать механического воина «Страж номер 33»?» «Хочу». Сдерживая радость, ответил мужчина, и кабина закрылась. «Пожалуйста, оставайтесь в неподвижном состоянии. Начинаю подключение». После слов системы из стула вышли миниатюрные манипуляторы, которые присосались к шее в районе позвоночника. Сергей почувствовал легкое покалывание, как от электричества, но дискомфорта это не причиняло. «Подключение успешно завершено. Начинаю идентификацию нового пользователя. Успешно. Произвожу подключение к нервной системе. Успешно. Произвожу подключение к мозгу. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Активирован протокол безопасности. Произвожу аварийное отключение».